тягостных сомнениях Александр добрался до Петербурга, а там возникло новое, солидное осложнение в лице брата Кости. Этот не знал колебаний, был преисполнен энергией и решимости добиться освобождения и свою убежденность передавал старшему брату. Однако горячность Кости была хороша до определенного предела. Например, на скачках лошади не раз сбрасывали генерал-адмирала. Александр был отличным наездником и знал, что в скачках с барьерами спокойствие важнее азарта. В июле 1857 года Александр по просьбе Кости ввел его в секретный комитет по крестьянскому делу, рассчитывая оживить деятельность комитета, хотя Костя уже активно работал в финляндском комитете, занимался внешними и внутренними займами, бюджетом, горячо интересовался внешней политикой, твердо держа сторону Франции. Оказалось, что у младшего брата на все хватает сил и времени. Он по-прежнему усердно посещал свое морское министерство и комитеты, по вечерам в своем мраморном дворце играл на виолончели и фортепиано, рисовал, участвовал с любимой женой и графом Владимиром Сологубом в любительских спектаклях, сидел за шахматной доской. И этому непоседе не только не скучно было высиживать часами еще и в крестьянском комитете, он деятельно там работал и сумел восстановить против себя почти всех членов комитета. И пошли, поползли разговоры, намеки, слухи, что де Константин рвется к дешевой популярности в народе, жаждет прослыть освободителем, не думая об участи верного трону дворянства. Старший брат одергивал младшего и по-родственному, и по-государеву, но все напрасно. Последней каплей стали слова старшего сына, как-то трижды за день повторившего: «Это надо спросить у дяди Кости, он все знает». Любовь Никсы к родному дяде заслуживала похвалы, но да нельзя же совсем подпадать под его влияние, рядом родной отец. Тогда был созван семейный совет, согласившийся с волей императора отправить великого князя Константина в морское плавание по Средиземному морю на 8 месяцев. Александра не остановило даже рождение у брата сына Константина, будущего поэта К.Р., которому едва исполнилось 1,5 месяца. Пусть едут оба, и Костя, и Санни, его жена, великая княгиня Александра Иосифовна, дочь герцога Саксон-Альтенбургского. Великий князь в путешествии не скучал, часто писал Александру и бесценной матушке, а еще Ростовцеву, Головнину и другим своим сторонникам в Петербурге. Раз прикоснувшись к рулю государственной жизни, он почувствовал, что может повернуть его в нужном России направлении, а ради этого стоило и работать, и ждать. «Наше положение страшное», — заносил Константин Николаевич в свой дневник 19 июня 1859 года. «Дай Бог, чтобы, наконец, глаза раскрылись, и чтоб перестали действовать обыкновенной нашей манерой полумерами, а приняли, наконец, пусть болезненные, но решительные меры». Другим деятельным, но также чрезмерно честолюбивым сподвижником императора оказался князь Борятинский, главнокомандующий Кавказской армией. В покорение Кавказа князь опирался на двух генералов – Николая Евдокимова и Дмитрия Милютина. 40-летнему Милютину впервые представилась возможность реализовать давно продуманные планы. Сложную и многофункциональную организацию главного штаба и вообще военного управления частями, расквартированными на Кавказе, он реорганизует в четкую структуру, напоминающую военный округ. Наиболее важным и ответственным делом было планирование военных операций. Шамиль был провозглашен третьим имамом 20 лет назад. Жестокими и гибкими методами он создал себе прочную базу в Чечне и в Дагестане, в то время как русское командование то усиливало против него боевые действия, то прекращало вовсе, считая, что движение горцев подавлено. Конечной целью русского командования было замирение на землях Чечни и Дагестана, отделявших Грузию и Азербайджан, присоединенные к России в начале века. Набеги горцев на Кавказскую и укрепленную линию мешали освоению края, его связям с южными губерниями России, с недавно отнятым у Турции Черноморским побережьем от устья Кубани до северной границы Аджарии.